Дорогие братья и сестры, сегодня у нас радостный день. Сегодня мы здесь собраны во имя Его, нашего Господа. Сегодня мы будем вспоминать страдания нашего Господа. И для Бога это очень важный момент взирать на детей своих, с каким сердцем мы приходим. Я хочу прочитать место, оно записано в Евангелии от Луки, глава 22. Евангелие от Луки, глава 22. Я прочитаю такой текст, когда уже Иисус Христос с учениками собрался для того, чтобы совершить эту заповедь. Я прочитаю 15 стиха. Луки, глава 22, с 15 стиха. «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье». И, взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, и говоря, «Сие есть тело мое, за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Я немножко хотел перед началом, братья и сестры, но напомнить такие слова. Он говорит, что когда вот будем творить, вот, вкушать хлеб, он говорит, что сие творите в мое воспоминание. Ну, такой первый вопрос хочется задать. А кто должен вспоминать о страданиях Христа? Кто должен помнить об этом? Мы видим в Евангелии, что Он собрал учеников Своих, те, кто последовали за Ним. Если посмотреть в посланиях, то апостол Павел тоже говорит в 11 главе 1 Коринфянам такие слова. Он говорит, «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». То есть мы здесь ясно видим, что в вечере участвуют братья и сестры, церковь, искупленные, те, кто покаялись, обратились от злых дел, рождены от Святого Духа, те, которые заключили завет с Господом, они должны вспоминать, они должны вкушать эту вечерю в Его воспоминания, потому что Он для них стал дорогим, очень дорогим. И вот заметьте, братья и сестры, мы уже понимаем, что в вечере участвуют дети, искупленные Его. Так мы видим в Писании. И мы можем и по себе заметить, ну, бывают очень полные собрания, это на праздниках у нас бывает, и когда вечеря. Почему? Каждый член церкви, он чувствует ответственность. Я же дитя Божье, я должен обязательно прийти на вечерю. Мы можем отложить много своих дел, в сторону отложить, потому что сегодня мы будем вспоминать страдания Господа. Но, братья и сестры, если не договорить и на этом поставить точку, то можно понять, что а почему тогда в другие дни так мало собираемся? Когда мы должны вот вспоминать о Господе? Когда, братья и сестры? Да каждый день мы должны помнить. Послание филиппийцам апостол Павел дает такие вот напоминания, говорит о том, о Еводии, Синтихе, говорит, чтобы они помнили о Господе. Помнили. Почему? Что случилось? Да когда мы начинаем вспоминать о Господе, то, вы знаете, мы вспоминаем о Его природе и о своей принадлежности. Мы начинаем о многом вспоминать о своих путях, о своих поступках, да, мы вспоминаем, потому что для христианина это много значит. Или даже если какие-то возникают трудности между братьями, и есть слово такое сказать, «Ты же человек Божий», и дальше уже ничего не говоришь. Для Дитя Божие это становится вопросом Его чистоты, святости Его. Ты же человек Божий. о Синтихе и Иводе, говорится, чтобы они помнили о Господе. Это значит, сказано очень много для людей со стороны, людей неверующих, нерожденных, это еще ничего не значит слово. Но для христианина оно значит многое. Это значит, он должен отождествлять свою принадлежность Господу. Я же человек Божий, значит, я должен что-то отложить, негодное, не по плоти. И вот, братья и сестры, заметьте, что вечеря – это не форма просто собраться. Нет. Христос говорит, что сие творите в мое воспоминание. Я должен что-то вспомнить. Помните, был случай с Петром, когда Христос до своего страдания, он говорил о своем исходе, и Петр, он подошел, говорит, да не будет с тобой этого. В другом случае он говорит, если и все уйдут, я тебя не оставлю, не оставлю. И он ему дает напоминание, что о том, что он отречется от него. И вот когда он уже шел следом за Христом, о нем Петру говорят, ты один из учеников. Он говорит, нет. В этот момент, когда сказали, что ты один из учеников, он не вспомнил о Господе. Он не вспомнил. Эти слова ему ничего не дали. Служанка говорит подобные вещи. Он говорит, нет, нет, я не был. И вот момент, когда он встретился взглядом со Христом, написано, что он вспомнил слово, которое говорил ему Господь. Он вспомнил. Он вспомнил свои обещания. Он вспомнил, как он клялся и говорил, что не будет этого. Он вспомнил, и написано, он вышел и горько заплакал. Он вспомнил. Братья и сестры, когда мы с вами сегодня будем подходить близко уже к этой заповеди, написано в его воспоминания, что мы будем с вами вспоминать, о чем мы будем вспоминать. Писание нам говорит о том, что мы должны первое, что вспомнить, что он есть для нас драгоценность. И об этом Петр увещевает. Он для нас есть драгоценный фундамент и камень, который отвергли строители. И на этом фундаменте я начинаю строить храм. Это мое строительство идет. Я должен помнить, на каком фундаменте я веду это строительство. И из каких материалов я совершаю это строительство. Я должен это помнить. Второе еще, о чем мы должны понимать, это помышлять о нем, рассуждать о нем, о его теле, о его крови. Что оно для нас значит? Бывает очень часто, что не рассуждаем мы об этом. Мы просто хотим исполнить и все. А Бог говорит, в мое воспоминание вы должны это совершить. Вы должны помыслить о претерпевшем над собой такое поругание, что он претерпел и поругание, и унижение он претерпел. Для чего? Ради себя? Писание говорит, за нас он это сделал. За нас, братья и сестры. Потому что великая цена была заплачена за каждого из вас, сидящего здесь. И за тех, кто еще не примирился с ним, Бог дал возможность и шанс для того, чтобы прикоснуться ко Христу в покаянии и сказать, Господи, вся моя жизнь – это пустота. И хочу довериться в Твои руки. Хочу о Тебе вспоминать, о Тебе помнить. Потому что даже когда в тяжелых ситуациях христианин попадает, он вспоминает о Господе. Он не вспоминает о ком-то другом. Он вспоминает о том, кто рядом с ним, кто его хранит, кто ради него отдал свою жизнь. Он должен это помнить. Еще, дорогие братья и сестры, один момент – мы должны вспомнить, а есть ли у нас мир с Господом? Вы знаете, это получается порой очень сложно. Проще вспомнить, а есть ли у меня мир с ближним моим, братом или сестрой? Мы это можем вспомнить. А вот вспомнить, есть ли мир с Богом, это сложно, потому что здесь нужно глубокое вхождение вот в присутствие Бога. Сказать, Господи, не отошел ли я в сторону вот в течение этого месяца? Не ушел ли я далеко от Тебя? Но когда мы, братья и сестры, заметим, что у меня не все в порядке, во взаимоотношениях нету мира с братьями и сестрами, это первый показатель, что есть потеря с миром, мир с Богом. Есть эта потеря. Потому что как же ты можешь пренебрегать ближним своим, а Господа любить? Бог дал наивысшую заповедь – да любите друг друга, как я возлюбил вас. Не как обратное, как ты любишь, нет, как я возлюбил. Это наивысшая планочка, братья и сестры. Это путь к совершенству. И вот, дорогие друзья, во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, есть напоминание тоже об этом. Коринфянам, глава 5, 18 стих. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Вот, братья и сестры, Он нам дал служение примирения, потому что Он в теле Своем примирил земное и небесное. Он примирил нас с Отцом. Не по нашим заслугам это произошло, не по делам нашим, нет. Именно через Сына произошло это примирение с Отцом. Именно так, не ради себя Он пошел, написано, «За вас предается тело мое, за вас». Вы помыслите обо мне. Не просто подойдите к этой заповеди только как бы со стороны, нет. Вы вспомните. Вспомните о том, кто Он для вас. Как вы отражаете Его свет в церкви? Все ли у меня в порядке? Все ли я, Господи, исполнил волю? Иду ли я путем святости, очищения? Заметьте, когда перед вечерей идут очень много искушений перед заповедью. Сатана знает, что в этот момент нужно, чтобы где-то поранить христианина, где-то заставить его сделать зло или какую-то неправду. И тогда человек в страхе думает, но как же мне вот перед братьями и сестрами, если не буду участвовать в вечере, как-то стыдно. Нет, я лучше поучаствую. Братья и сестры, он участвует, не рассуждая о теле Господнем, о его крови. Он вспоминает о людях, об окружении, которые что могут сказать о нем. И такое бывает очень плохим результатом, очень. Он говорит, в мое воспоминание. Бывает, когда подходят и братья, и сестры, исповедуя, понимая всю ответственность, потому что здесь мы будем прикасаться к хлебу, все к одному хлебу. Мы его здесь не разломали, мы его. Нет. Мы будем его ломать и отождествлять, что мы есть часть его тела. Часть его тела, братья и сестры. И каждый будет брать от этой части целую часть свою. И как бы говоря, что мы едины, как этот хлеб. Мы едины, как ты, Господи, был един с Отцом. Вот какое должно быть в нас состояние и на сегодняшний день. Мы пьем из одной чаши, братья и сестры. Это кровь Нового Завета, которая изливалась за нас, братья и сестры. Не каждому раздается эта чаша, а из одной чаши. И мы тоже показываем, что за нас ты умер, Господь, за нас, за моего ближнего, за меня. А мое какое отношение с ближним? Все ли в порядке, когда я беру эту чашу, когда я протягиваю руку к хлебу? Вспоминаю ли я о тебе, Господи, как ты был един с Отцом? Дорогие мои друзья, братья и сестры, я еще раз прочту это место, которое зачитал я. Итак, он говорит о том, когда взял хлеб и возблагодарил, он говорит, «За вас предается, вот, сие творите в мое воспоминание». И когда он берет эту чашу, он говорит, которая за вас проливается. Это так. Это так, братья и сестры. Но теперь мы должны сделать анализ в своем сердце. Буду ли я сегодня вспоминать о тебе, мой Господь, о твоих страданиях и о своей части в тебе? Как это будет все проявляться? Перед человеками или пред Тобою? Дал бы и нам, Господь, дорогие братья и сестры, сегодня подойти да и каждый раз подходить не только в вечерю, но и каждый раз мы пред Господом идем. Мы должны вспоминать о Нем каждый раз, проверяя свое сердце, иначе будем поражаемы. И поэтому хотелось бы вместе с вами помолиться сегодня, пригласить и вас к молитве, чтобы мы могли сегодня творить в Его воспоминания эту трапезу. Аминь. Помолимся.